224. Когда мы обращаем внимание на подробности, значит, именно они могут улучшать положение. Качество работы зависит от предусмотренных соотношений. Лишь одни большие линии будут напоминать работу великанов, от которых давно пришлось отказаться по грубости. Но дух не знает ни великанов, ни карликов. Он знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. Так будем напоминать об условиях совершенствования. Если начали с асуров, то кончим девами.